Пожалуй, единственным, кто по-настоящему горевал, был мужчина, находящийся на той же стороне могилы, что и Шарлотта с Веспасией. Она заметила сначала его опущенные плечи, которые напряглись, словно все его мускулы сжались, подобно пружине. Не задумываясь, Шарлотта продвинулась немного вперед, чтобы рассмотреть его лицо в тот момент, когда он повернется, чтобы бросить горсть земли в могилу. Раздался голос викария, который пел слова старой молитвы о том, что земля идет к земле, а прах к праху. Мужчина повернулся, чтобы видеть, как тяжелые комья глины со стуком падают на крышку гроба. И тут Шарлотта увидела его профиль, а затем и всю фигуру незнакомца. У него было властное лицо, слегка подпорченное оспинами, и в данный момент на нем было выражение невыносимой, глубокой боли. Была ли это боль из-за Фанни, или из-за смерти вообще, или это было горе по всем живущим, потому что он знал что-то про двуликих, о которых говорил Фулберт, или же это был страх? Шарлотта сделала шаг назад и тронула Веспасию за рукав. «Кто он?» «Халлам Кейли», — ответила Веспасия. «Вдовец. Его жена происходила из семейства Кардью. Она умерла около 2 лет назад». «Была очень милой женщиной, много денег, мало здравого смысла». Это объясняло его скованность и выражение боли на лице. Возможно, и сама Шарлотта, рассматривая окружающих ее людей, отвлекает посторонними вопросами свой мозг, чтобы изгнать из памяти другие похороны, очень близкого ей человека, и не тревожить себя болезненными воспоминаниями. Церемония закончилась. Медленно, соблюдая этикет, все одновременно повернулись, как будто находились на одной точке опоры, и пошли назад, к дороге и экипажам. Они снова встретятся на Парагон-Уок в доме Афтона на специально приготовленном завтраке, как того требовали правила. Только после этого ритуал может считаться завершенным. «Я вижу, вы заметили француза», — отметила Веспасия, немного запыхавшись. Шарлотте хотелось изобразить невинность, но она решила, что здесь это не пройдет. «Рядом с Селеной?» «Естественно». Они прошли, или лучше сказать, прошествовали по узкой тропинке через ворота и вышли на пешеходную тропу. Афтон, как старший брат покойной, сел в экипаж первым, за ним Джессамин и сразу же после нее Диггори. Последний разговаривал с Джорджем, и Джессамин была вынуждена подождать его. Шарлотта заметила, как по лицу женщины пробежала тень нетерпения. Фулберт приехал на похороны в отдельном экипаже и предложил подвести сестер Хорбери, одетых в богато украшенные черные платья. Им потребовалось некоторое время, чтобы удобно расположиться внутри. Джордж и Эмили были следующими, и Шарлотта не успела оглянуться, как уже сидела в карете вместе с ними. Она взглянула на Эмили, севшую напротив. Та поймала ее взгляд и улыбнулась в ответ усталой улыбкой. Шарлотта была рада увидеть, как сестра вложила свою ладошку в руку Джорджа, и тот держал ее, как бы защищая. Как и ожидала Шарлотта, поминки были великолепными. Там не было ничего показного. Ничто не привлекало внимания к смерти, которая случилась здесь таким ужасным образом. Зато на огромном столе было достаточно пищи, чтобы накормить все общество. И Шарлотта прикинула, что все мужчины, женщины и дети на ее улице могли бы жить на всей этой снеди с месяц. Люди разбились на маленькие группки, перешептываясь. Никто не хотел начинать первым. «Почему мы всегда едим после похорон?» — спросила Шарлотта, нахмурившись. «Мне никогда это не нравилось». «Обычай», — ответил Джордж, смотря на нее. У него были самые чудесные глаза, которые она когда-либо видела. «Это единственный вид вежливости, который понимает каждый. Иначе что еще делать? Мы не можем просто стоять здесь и уж тем более танцевать». Шарлотта подавила желание хихикнуть. «Это было бы так же формально и нелепо, как какой-нибудь старомодный котельон». Она посмотрела вокруг. Джордж был прав, каждый чувствовал себя немного неловко, а еда снимала напряжение. Было бы вульгарно выказывать эмоции, по крайней мере для мужчин. Считалось, что женщины хрупкие натуры, хотя рыдание в любом случае вызвало бы неодобрение, потому что это создало бы щекотливую ситуацию, и никто не знал бы, что ему делать. Но всегда можно было упасть в обморок. Это считалось приемлемым и представляло хороший повод покинуть общество. Еда покрывала промежуток между порой скорби и временем, когда можно было спокойно уйти и забыть весь этот смертный ритуал. Эмили дотронулась до Шарлотты, привлекая ее внимание. Та обернулась и увидела женщину в чрезвычайно дорогом черном платье и стоящего рядом с ней грузного мужчину. «Могу я представить вам мою сестру, миссис Питт, лорд и леди Дилбридж?» Шарлотта ответила привычным реверансом. «Такое мрачное событие», — сказала Грейс Дилбридж со вздохом. «И столь шокирующее. Никто не ожидал такого от Нэшей». «Вы правы, никто не ожидает такого ни от кого», — вступила в разговор Шарлотта. «Может быть, только от негодяев и отчаявшихся людей». Она имела в виду людей из трущоб и развалин, о которых ей рассказывал Пит. Впрочем, даже он мало говорил ей о реальном ужасе, царившем там. Шарлотта могла только догадываться об этом по его сразу становящемуся невыразимым лицу, пустому взгляду и долгим паузам в разговоре. «Я всегда полагал, что бедняжка Фанни такое невинное дитя», продолжал Фредерик Дилбридж как бы в ответ ей. «Несчастная Джессамин, все эти события очень тяжелы для нее». «И для Алджернана», — добавила Грейс, глядя краешком глаза в сторону, где Алджернан Бернан отказался от пирожного и взял с подноса слуги еще один стакан вина. «Бедный мальчик. Слава богу, он не успел жениться на ней». Шарлотта не могла уловить уместность этого замечания. «Он, должно быть, очень горюет», — сказала она медленно. «Я не могу вообразить себе ничего более ужасного, чем потерять невесту таким образом». «Все-таки лучше, чем жену», — настаивала Грейс. «По крайней мере, он теперь свободен, после некоторого перерыва, конечно, и сможет найти себе более подходящую невесту». «И у Нэшей нет теперь другой дочери». Фредерик также взял другой стакан вина, когда слуга с подносом проходил рядом. «Тоже что-то, за что можно быть благодарным». «Благодарным?» Шарлотта не могла поверить этому. «Конечно». Грейс посмотрела на нее, подняв брови. «Вы должны бы знать, миссис Питт, как непросто удачно пристроить дочку замуж. А если в семье случается скандал такой, как этот, то это почти невозможно. Я не хотела бы, чтобы любой из моих сыновей женился бы на девушке, чья сестра была бы... ну...» Она деликатно прокашлялась и посмотрела на Шарлотту, чтобы та перевела нечто столь грубое в приличные слова. «Все, что я могу сказать, я так рада, что мой сын уже женат. Такое облегчение. Дочка маркизы Вейбридж очень приятная девушка. Вы знакомы с Вейбриджами?» «Нет», — Шарлотта покачала головой, и слуга с подносом, неправильно истолковав ее жест, пролетел мимо, оставив ее с вытянутой пустой рукой. Никто этого не заметил, и она убрала руку. «Нет, я не знаю их». Никакого вежливого ответа не последовало, и Грейс вернулась к прежней теме разговора. «Дочери — это такое беспокойство, пока их не выдашь замуж, моя дорогая», — обратилась она к Эмили, протянув к ней руку. «Надеюсь, что у вас будут только сыновья, они не так уязвимы. Мир принимает слабости мужчин, и мы должны мириться с этим. Но если женщина слаба, все общество питает к ней отвращение. Бедная Фанни, мир праху ее. А теперь, моя дорогая, я должна подойти к Фебе. Она выглядит совершенно больной. Я должна утешить ее».